переживаниями. Что же вам не нравится, харчи или боитесь, что вас скушают рыбы в Ла-Манше? Не умею объяснить, что мне не нравится. Мои соотечественники в Париже. Мне не нравится, что я у вас. Вот в этой шинели. Ага. Вы ведь эстет. Пепельные тона и прочее. А вы понимаете, сударь, что я француз? Понимаю. Это и мешает мне говорить. Я думал, что мы люди одной культуры. А между нами ров. Не знаю, чем его можно заполнить. И я не знаю. Голос Андре стал мягче. Должно быть кровью. Без крови здесь не обойдется. Разве ее мало? Много, но не та. А теперь уходите. Я знаю, что должен уйти. Все это очень неуместно. Мой визит глуп. Я вам задам сейчас дурацкий вопрос. Почему-то меня это мучило. Относится к грамматике. Эта улица называется Шерш-Миди, то есть «Ищу полдень». Почему? Так звали когда-то нахлебников. Искали, где бы пообедать задарма. Вроде вашего Гитлера. А имя хорошее — «Ищу полдень». Только улица не искала. Здесь здорово спали, ставни закрыты, перины. Улица искала полночь, и вот пришли ваши. Вы думаете, мне легко? Нельзя жить, как мы живем. Нас все ненавидят. Я шел вчера по улице Монж. Навстречу шла женщина, увидела меня и шарахнулась, как от смерти. Я лично никого не убивал. Но это не имеет значения. Я мог бы сказать, виноват Гитлер. Это самое легкое. Но это неправда. Виноват и я. Нужно сделать выводы. Постараюсь. До свидания. Прощайте. Может быть, завтра вы окажетесь хорошим человеком, но тогда я вас не увижу. Теперь честность приходится доказывать кровью. Вот какое подлое время. И ничего нельзя понять. Зачем вы пришли сюда? Вздор! Будь вы коммунист, дело другое, эти могут что-то сделать. У нас они чуть было не победили, а теперь ты, Сай, ваш лейтенант. Но что вы будете делать? Вы один в поле. Впрочем, и я один. А вместе нас не двое, вместе мы ноль. Между нами жизнь. Если вы хороший человек, вы меня не осудите за то, что я вас плохо принял. Вы были немцем из Любека, чудак, пили кальвадос. А теперь вы серо-зеленый. Все дело в Париже. Немец ушел, и Андре как-то сразу забыл о нем, будто никто не приходил. Прошелся несколько раз по мастерской. Голубые сумерки ввалились в окно, пейзаж висел против окна, и Андре, остановившись, глядел карусель, каштан, фонарик, тень вдалеке. Это было тоже 14 июля. Жанет тогда еще улыбалась. Париж еще танцевал, ходил с флагами, надеялся. В другой жизни. А написано хорошо. Это его лучшая работа. Это и есть Париж. Париж остался. Сожгут музеи, уничтожат картины. Все равно Париж останется. Андре улыбался. Он подошел к окну. Улица Шерш-Миди. Закрыты наглухо ставни, а на фасаде, как всегда, черные переплеты. В чердачном окне мертвый цветок. Бродят голодные коты, и плачет цветочница, кричит новорожденный. Улица, ищу полдень. А полдень я найду. Обязательно найду. Свет и праздник в небе. Мед, маки, лазурь. Париж днем. Он не слышал, как, надрываясь, кричал громко говоритель: